Я почувствовала, будто проваливаюсь в ледяной погреб. «Что с нее взять? Она еще ребенок», — оправдываясь, проговорил Имре. «Вдобавок привыкла к моим мелодиям». Остальные снисходительно подхватывали его тон. «Ах, как очаровательно!» «Разумеется, для того, чтобы разбираться в подобной музыке, надо слушать ее чаще и больше. Мне поистине претила музыка Гершвина, музыка такого типа, которую любил Имре. Лишь гораздо позднее, уже в Америке, услышав «Порги и Бесс», я изменила свое мнение, но было уже поздно. На другой день мы всей компанией отправились в кафе «Вестминстер». Огромный зал был забит до отказа страстными поклонниками джазовой музыки и журналистами, которых созвал Имре, но и, конечно, любопытной публикой. Всем не терпелось взглянуть на американскую знаменитость. Большой оркестр исполнил «Рапсодию в блюзовых тонах», и присутствующие встретили ее с таким же восторгом, как накануне семейство Кальман. Только выражение этого восторга было еще более шумным. После концерта Гершвин вынул из кармана серебряную самопишущую ручку и преподнес ее Имре Кальману. Именно этой ручкой от начала до конца написал знаменитый американец партитуру «Рапсодии». В завершении своего визита Гершвину дали прощальный ужин в честь Имре. Джордж на сей раз вручил ему еще один памятный дар — свою фотографию с надписью «Моему большому другу Кальману в знак почтения. Джордж». Мне кажется, мало кто знает, с каким искренним восхищением относился Кальман к музыкальному новаторству, в особенности к мастерам джаза. Мы, например, принимали у себя Пола Уайтмена, руководителя прославленного американского оркестра. Имре пригласил его к нам отведать цыпленка по-венски, зажаренного в сухарях. С тех пор это блюдо стало любимым для Уайтмена. Меня в ту пору волновали не джазовая музыка и не рапсодия Гершвина, а совсем другие заботы. Будучи иностранкой, я не имела гражданства. Моя мать и я располагали всего лишь нансеновскими паспортами, которые вручались беженцам. Мне никак не удавалось раздобыть бумаги, необходимые для вступления в брак. Помните, как поет хор в «Королеве Чардаша»? «Счастье час настал для нас, сбылась мечта». Однако служащие венской нотариальной конторы строго придерживались формальностей. Увы, пока ваши документы не будут в порядке, брак не может быть заключен. Оказывается, удостоверение беженки и наши с матерью нансеновские паспорта официальной силы не имели. С меня требовали представить либо свидетельство о рождении, либо выправленный по всем правилам паспорт, либо вид на жительство и так далее. А где, спрашивается, я могла их взять? Мое метрическое свидетельство, по всей вероятности, сгорело в Петербурге, и кто считался в 1917 году с русскими беженцами? Нас выпихивали из одной страны в другую, лишь бы сплавить подальше. Правда, я не слишком ощущала на себе ужасы и тяготы последних дней войны. Самые ранние мои воспоминания связаны с немецкими пансионами, да с работой статистки в Берлине. Однако бумаги и справки той поры никакого веса не имели. Правда, они обрели его сразу же, как только представил их Имре Кальман. «Да-да, разумеется, уважаемый маэстро, мы рады услужить. Все мои недействительные справки и бумаги тут же были приняты, и я стала госпожой Кальман. Из нотариальной конторы мы вместе со свидетелями отправились в теперь уже ставший нашим ресторан «Опернкеллер». Нас ожидал богатый свадебный стол, уставленный бутылками с шампанским, икрой и всевозможными деликатесами. Лишь я осталась верна своей привычной норме — двум яйцам в сметку и ломтику ананаса. Меню несколько однообразное, зато не вредит фигуре. Наша совместная жизнь началась со свадебного путешествия на юг Италии с заездом на обратном пути на Ривьеру. Новая жизнь принесла нам обоим трудности и победы, родительские радости и супружеский развод, а также сладчайшие муки ревности. В то время весь мир облетела песня «Сегодня вы опять приснились мне во сне». Мелодию эту пели, играли, насвистывали повсюду, она стала шлягером года. А песня эта моя. Имра написал ее в мою честь и преподнес мне в качестве свадебного подарка. Я вторглась в никем не занятые дотоле апартаменты, в спальню императрицы Жозефины, в роскошную постель под балдахином из настоящих кружев.